Глава 77. Небесный путь, как натягивание на лук тетивы. Верхний край надо нагнуть, нижний край надо поднять. Если слишком длинно — укоротить, если слишком коротко — удлинить. Вот каков путь небес. Отнимает лишнее и прибавляет недостающее. Путь же людей не таков. Отнимают недостающее и добавляют к тому, что в избытке. Кто способен, имея излишек, отдать его миру? Только человек пути. Вот почему премудрый человек действует и не держится за сделанное, имеет успехи и не привязан к ним. Он не имеет желания показывать свою мудрость. Не бывает мудрости без сокровенной глубины открытости сердца. Здесь эта глубина предстает как несходство небесного пути и путей людских. Работа небес заключается в том, чтобы уравновешивать противоположности и устранять все излишнее. В ней воплощается, как мы уже знаем, путь центрированности. Поэтому тот, кто следует небу во всех вещах, прозревает нечто иное. Человеческая же правда — это произвол, и, следовательно, всегда означает нечто крайнее и чрезмерное, прибавление к тому, чего и так имеется с избытком, и уменьшение того, чего не хватает. Мудрый укореняется в небесной истине и потому способен отдавать все лишнее, а лишнее в действительности — это все, что имеется. Потеряв себя, он становится свободным от путей людских. Поскольку он не предпринимает субъективных действий, он, разумеется, не отождествляет себя с содеянным. Таков секрет удержания срединности в политике. Для его претворения нужно только открыться безусловной таковости своего существования и, значит, оставить все и предоставить всему свободу быть.